Муджа ибн Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема. Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там, то ли костер, то ли жаровня, и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском, вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта. «Я свидетельствую! Ты лжешь, Абу Сумама!» — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. «Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!» «Он не захочет», — равнодушно сказал Агасфер Лукич. «И Амар ибн Ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра». И без особенной крови, между прочим. «Амар ибн Ал-Хаттаб, жалкий пес и выскочка!» — взвизгнул толстяк. «Он стал халифом только потому, что пророк, по упущению Рахмана, остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери. Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери нет ничего у Амара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем». «Клянусь ночью мрачной и волком смелым», — отвечал Агасфер Лукич, — «у тебя, Муджа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману». Толстяк рванул себе бороду обеими руками, глаза его выкатились. «Я не прошу службы», — прохрипел он, — «я прошу милосердия, я не могу вернуться назад. Да подлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи. Пусть Рахман оставит меня у ног своих». «Нет тебе места у ног Рахмана, Муджа ибн Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья, извечно несытый, пятнистый, короткошерстый и гривастая, вонючая. Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут. Слишком ты сделался старый, жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет». Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его предсветлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит ни за что, никогда. И, как видно, толстый старый Муджа тоже понял это. Выкоченные глаза его сузились и остановились, наконец, чтобы испепелить ненавистью. «Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу Сумамы», — просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу, — «я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху Нахар ибн Унфува, прозванный Рахалем. Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком». Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался. «Клянусь пустым кувшином и высосанной костью», — сказал он с усмешкой, — «ты никому ничего не отрубишь, Муджа ибн Мурара. Здесь тебе не Ямама. Смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джинам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер». Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джины были тут как тут, вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезобелье, даже Селена Благая. Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас».